не оставив ничего на память, прошло лето, превратились все мечты в осколки хрусталя. Я уйду, но я вернусь обратно до рассвета. И ты даже не заметишь, что не было меня. У меня бессонница, лок и водка горькая. Ты моя хорошая, поцелуй меня. Ветер не дотронется, вся дорога мокрая, снегом запорошена, ждет меня земля. И никто не виноват, что стали мы другие. Будут наши все грехи навечно прощены. И забудутся слова когда-то дорогие. Потеряется любовь до следующей весны. У меня бессонница, лок и водка горькая. Ты моя хорошая, поцелуй меня. Ветер не дотронется, вся дорога мокрая, снегом запорошена, ждет меня земля. Не оставив ничего на память, прошло лето, превратились все мечты в осколки хрусталя. Я уйду, но я вернусь обратно до рассвета, и ты даже не заметишь, что не было меня. У меня бессонница, лок и водка горькая, ты моя хорошая, поцелуй меня. Ветер не дотронется, вся дорога мокрая, снегом запорошена, ждет меня земля.